Глава 41. Джейми гонит меня дальше по палубе. По правому борту больше не осталось ни одной шлюпки, и, судя по слухам, по левому их тоже нет. Мои мысли перескакивают на Бо, который, я надеюсь, нашел Тао и смог занять где-нибудь место. Пожалуйста, Боже, пусть я не была самой послушной овцой в твоей отаре, но пусть он справится, где бы он ни был. И Тин Хао, если ты действительно покровительница потерпевших крушение, самое время сотворить парочку-другую чудес. Мы проходим мимо кафе в европейском стиле с сывовыми решетками и плетеной мебелью, большей частью перевернутой. Вазы с цветами лежат разбитые на плиточном полу. «Я тебе говорил, какая ты надоедливая?» — рычит Джейми, наступая на вазу. «Да, но мне всегда это слышится как «ты молодчина, знаешь, сестренка». Ты могла бы сейчас быть в той лодке. Если бы ты только занималась своими делами, то спала бы спокойно дома. Но нет, ты как те стюарды, раздающие спасательные жилеты. Ты не можешь остановиться. Почему?» Он хватается за шапочку, забыв, что ее больше нет. «Потому что каждая из семьи спасает семью. Те люди тебе не семья. А я и не о них, баран ты упрямый. Мама и ба уже там, наверху, как те звезды, на которые ты любишь смотреть. И они сталкивают нас, чтобы мы помогали друг другу. Разве ты не чувствуешь?» Он поднимает глаза к решетчатому потолку, а затем рывком открывает дверь, ведущую на кормовую лестницу волну. «Я был бы рад почувствовать хотя бы свои ноги. Я тоже». Мои мокрые ботинки, похоже, намертво примерзли к пальцам. Стрелки простых квадратных часов на лестничной площадке тянутся к двум. По моим расчетам, мы тонем вот уже больше 2 часов. Еще один жалкий херувим беспомощно смотрит на меня, словно хочет сказать: «Я устал так же, как и ты, сестра». «Если даже нам удастся найти лодку, меня могут не взять». Джейми замедляет шаг, грозя мне пальцем. «Обещай, что ты уплывешь, если будет место. Обещай». Я почти смеюсь. Он правда считает, что я могу так поступить? После того, как проделала этот путь, но у него такой нервный вид. «Обещаю, что сделаю все как надо», — заверяю я его. «Может, стоит нарядить тебя в платье?» «Что еще?» — бурчит он, шлепая себя по лбу, но мне кажется, этот вопрос обращен не ко мне, а к высшим силам. Я цепляюсь за перила, чтобы преодолеть последние несколько ступенек. Угол наклона палубы такой сильный, что, поднимаясь по лестнице, ты словно опровергаешь законы физики. Через дверь по левому борту мы выходим на прогулочную палубу. Вода то и дело вскипает белыми водоворотами, словно рядом проплывает косяк кефали. Но это не рыба. Это люди. Люди, замерзающие прямо у нас на глазах. Как они оказались там, внизу? Неужели прыгали? Возможно, собирались подплыть к одной из лодок. Но стоит попасть в ледяную воду, и начинается гонка с холодом. Наш ледяной заплыв по палубе И был просто прогулкой по сравнению с открытым морем. Ведь вода в коридоре была чуть теплее после того, как прошла через котельные. У ограждения мужчина в форме пекаря кидает деревянные шезлонги в океан. «Помочь, приятель!» Здоровой рукой Джейми помогает пекарю выкинуть последний из самодельных плотов за борт, а затем тянет меня дальше. Миновав очередную лестницу, мы снова оказываемся на лодочной палубе. Я вскрикиваю, но из груди вырывается лишь хриплый стон. Большая часть носа уже под водой. Она поглощает полубак и медленно подбирается к мостику. Как ни странно, корабль теперь клонится не на правый, а на левый борт. Шлюп-балки пусты, их канаты болтаются в поднимающейся воде. Несколько лодок плывут прочь, несмотря на то, что почти наполовину пусты. Неудивительно, что люди попрыгали в воду. «Титаник» вскоре пойдет на дно, и как ракушки на боках кита мы отправимся следом, если как можно быстрее не отплывем подальше. По крайней мере, в воде мы можем попробовать добраться до лодки, пока не превратимся в ледышки. «Шевелись!» — рычит Джейми, баюкая левую руку. «Складные шлюпки все еще должны быть здесь». Мимо нас пробегает терьер, за которым несутся такса и пара пастушьих овчарок. «Откуда они взялись?» «Без понятия, но они бегут туда, где повыше». «Может, и нам пойти следом?» Я смотрю, как они карабкаются к корме. «Нет!» — Джейми тянет меня прочь. «Складные шлюпки должны быть где-то в той стороне». Он кивает на залитый водой нос. Я упираюсь ногами в палубу. «Но я не вижу никаких лодок. Мы просто лезем в самый ад». «Шевели чертовыми ногами!» — — рявкает Джейми. Мы пробираемся по наклонной палубе, и каждый шаг причиняет боль. Но, по крайней мере, движение заставляет кровь циркулировать. Огни тускнеют, сменяя желтый свет на оранжевый, отчего по лицу Джейми ползут мрачные тени. Пар вырывается из наших ртов, напоминая о том, что в нас есть еще хоть капелька тепла. Мимо проносятся люди, спешащие на корму. Я одариваю Джейми скептическим взглядом. «Ты уверен, что мы идем в нужную сторону?» Джейми рвется вперед, хотя и дураку ясно, что в этой части не осталось ни одного суденышка. Вода с готовностью кидается нам навстречу, стоит добраться до носовой части палубы. Волны шипят и скользят мимо, как гадюки в гнезде, ледяные, темные, вездесущие. «Смотри!» Джейми указывает на продолговатый горб, похожий на брюхо гигантской рыбины, дрейфующей в 30 футах внизу, там, где вода заливает стапель палубу. Это перевернутая складная шлюпка. Два каната привязывают ее к перилам на крыше офицерских кают. Люди болтыхаются по бокам лодки, пытаясь взобраться на киль до того, как ее привязь оборвется. «Мы идем туда», — прямо заявляет Джейми. «Ты хотел сказать, плывем?» Двое мужчин карабкаются мимо нас, чуть не роняя меня, но Джейми успевает схватить мою руку. «Сюда!» — он шагает к лестнице, ведущей на крышу. «Постой! Куда ты собрался?» Я тащусь к лестнице следом за ним. Крыша офицерских кают расстилается перед нами абсолютно безлюдная. Миновав первую трубу, вода начала затапливать мостик. Я не могу не вспомнить капитана Смита, чья карьера определенно пойдет ко дну вместе с его кораблем. Даже если выживет он сам, она уже окончена. С правого борта с трудом можно разглядеть еще одну складную шлюпку, которая быстро удаляется, подгоняемая веслами пассажиров. Впереди фок-мачта настолько погрузилась в воду, что смотровая площадка будто бы плывет по воде, а ее латунный колокол раскачивается, как фонарь на ветру. Слева по борту крошечный огонек, возможно, являющийся нашим спасением, ничуть не увеличивается, оставаясь всего лишь одной из холодных и недостижимых звезд. От липкого пота покалывает кожу. Мы одни в этой клоаке. Кто нас спасет, если мы не поможем себе сами? Джейми хватается за ту часть перил, к которой привязаны два каната, удерживающие складную шлюпку. Сильное течение натягивает канаты, словно лодка и Титаник решили посоревноваться в их перетягивании. «Мы пройдем по этим веревкам. Это легко, по веревке на каждую ногу, почти как по рельсам. Чем меньше времени мы проведем в воде, тем лучше». «Но, Джейми, я едва чувствую ноги. Как я должна...» «Ты не упадешь. Я пойду прямо за тобой». «Быстрее, пока лодка не сорвалась или они не обрезали канаты. Ты сможешь!» Он помогает мне взобраться на перила. Он проделывал это тысячи раз, но этот раз как первый. Мое сердце бьется, как рыба, выброшенная на берег, а пальцы превратились в сосульки. Я сомневаюсь, что смогу сделать даже шаг, не упав. В теории, идти по двум канатам должно быть легче, чем по одному. Но не в середине бушующего Атлантического океана, когда канаты в любой момент могут провиснуть по прихоти капризного течения. И не тогда, когда дрожишь так сильно, что слышишь, как кости внутри стучат друг от друга. За моей спиной Джейми с затуманенным тревогой лицом продолжает поддерживать меня за руку. Почему-то его расстроенный вид немного приводит меня в чувство. Ладно, я сделаю это, хотя бы ради того, чтобы стереть с его лица это убитое выражение. Я выдыхаю клуб пара в его сторону на удачу. Он моргает, а потом дует в ответ, одаривая меня кривой улыбкой. Глубоко вздохнув, я вытягиваю ногу и проверяю канат. Он твердый, как перила. Балансируя, я вытягиваю другую ногу. Всего около 10 дюймов разделяют канаты. Нужно двигаться быстро, чтобы моя скорость сделала меня легче. Вся жизнь — это хождение по канату. Можно быть убитым даже на улице, но мы не прекращаем ходить по улицам из-за страха. Просто ходим, пока страх не перестает быть частью уравнения. Я отпускаю Джейми и иду. Океан шипит и плюется всего в паре ярдов подо мной, вздымаясь все выше с каждым моим сделанным вперед шагом. Прищурившись, чтобы лучше видеть, я движением прогоняю страх, помня, что этого дьявола можно усмирить. Когда одна нога соскальзывает с веревки, я переношу вес на другую. Туда и сюда, легкая, как мотылек. Люди кричат, некоторые даже плачут, тела бьются в воде. Их страх, как клешни краба, цепляет меня со всех сторон. Оторвав взгляд от этого безумия, я сосредоточиваюсь на своих ногах. Лодка впереди начинает приобретать форму, но я не смею посмотреть прямо на нее. Словно делая вдох, я обращаю взгляд внутрь себя, туда, где только свет, легкость и крылья. Дорога колеблется. Тонущий мужчина хватается за канат слева. Мокрые пряди наполовину скрывают его лицо, но не крючковатый нос. Это скелет. Моя правая нога вцепляется в свой канат, и я раскачиваюсь, пытаясь не упасть. Затем быстро ставлю левую ногу на канат к правой и раскидываю руки. Скелет выпускает канат из рук. С воплем, заставляющим меня колебаться, он скрывается в пучине океана. Больше я об этом несчастном не вспоминаю. Но тут правый канат провисает, и я чувствую, что падаю. Меня перехватывает протянутая рука. «Поймал, мисс!» — кричит парень, затаскивая меня на киль перевернутой лодки. Хоть и едва поверил своим глазам. «Спасибо!» — выдавливаю я, дыша так тяжело, будто воздух пробивает дыры в моей груди. 7 или 8 мужчин, сумевших забраться на киль лодки, сидят, стоят, некоторые, скрючившись, словно не могут выбрать позу. Канаты снова натягиваются, и Джейми начинает свой путь. Я балансирую на киле, полностью сосредоточившись на фигуре брата. «Давай, Джейми!» Его ноги двигаются быстрее, чем мои, перескакивая с каната на канат с той же уверенностью, с какой пальцы скрипача с «Титаника» зажимают струны. Вода поднялась настолько, что кажется, будто он идет прямо по ней. «Он делает то же самое, что и она! Они чокнутые на всю голову!» «Дьявольщина! Могу поспорить, они католики!» «Ты хотел сказать протестанты, рыбий служка!» Он уже на полпути. «Давай, Джейми, всего несколько шагов!» Я воображаю у него под ногами мощеную кирпичами дорогу, по которой и карапуз сможет пройти. Громкий скрежет гнущегося металла заставляет меня поднять голову. За спиной у Джейми что-то движется, словно часть пейзажа сходит с места. Полными ужаса глазами я слежу за первой дымовой трубой, раскачивающейся в своем гнезде. Крепежи, держащие громадину, лопаются со свистом и треском под аккомпанемент сотен криков. Затем, будто гигантское дерево под могучими ударами топора, труба начинает падать прямо на нас. «Джейми, берегись!» — кричу я. Труба падает в воду в облаке искр и копоти справа от нас, поднимая мощные волны, которые смывают меня с лодки. «Ай, ох, да у этой бездны есть зубы!» Холод пробирает до самых костей. От него леденеет кровь, и все замедляется, даже мысли. Я барахтаюсь, стараясь удержать голову над водой. «Джейми!» Еще одна волна обрушивается на меня, швыряя в сторону, словно жалкий обломок. Постепенно волны становятся менее яростными, и я выныриваю рядом с белым гнездом. Это смотровая площадка. Схватившись за ее край, я закидываю сначала одну ногу, затем другую. Вода затопила площадку по колено, но, по крайней мере, здесь можно передохнуть, пока я вглядываюсь в темноту в поисках Джейми. Он выныривает на поверхность с громким вдохом где-то в 40 футах от правого борта. «Джейми!» — кричу я, сдерживая рыдание. «Джейми!» Но океан заглушает мои крики. Он оглядывается вокруг, потеряв ориентацию. Один из тросов, удерживающих фок-мачту, свободно колышется у смотровой площадки. Ну а к моему облегчению, в отличие от трубы, мачта держится надежно, даже несмотря на то, что тросы отрываются один за другим. «Джейми!» — машу я рукой. Его относят все дальше. Я наклоняюсь так далеко вперед, как только могу, но тут что-то твердое бьет меня по голове. Тревожный колокол. «Ну ты, глухой Тетерев!» Я быстро хватаюсь за язычок и звоню. «Блям, блям, блям, блям!» Голова Джейми поворачивается на звук. Наконец он замечает меня и начинает плыть. Я хватаю болтающийся трос и как можно туже обматываю вокруг руки, а затем резко бросаю вперед. Он разматывается, но, по крайней мере, падает ближе к брату, чем ко мне. Тот бросается к нему. Совместные усилия, когда я, перебирая руками, тяну его к себе, а он молотит ногами, повышают наши шансы на успех. Вскоре он забирается ко мне, тяжело дыша и сотрясаясь от холода. Едва восстановив дыхание, он выпаливает. «Нужно убираться. Как только корабль пойдет ко дну, нас утянет следом. Ищи что-нибудь, что мы сможем использовать». С высоты нашего наблюдательного пункта я замечаю несколько дрейфующих вокруг обломков, а рядом нескольких людей, все еще удерживающихся на плаву в своих спасательных жилетах. Складную шлюпку отнесло так далеко влево, что она едва видна на горизонте. Океан теперь словно движущаяся сцена с неподходящими декорациями. С катертями, подносами, сломанными стойками. Я указываю на какой-то огромный предмет. «Вот! Отлично, вперед! Но что если это сгодится? Шустрее, ну!» Мы выбираемся со смотровой площадки. Кажется, будто вода потеплела на пару градусов, возможно, благодаря упавшей трубе. Но она все равно жалит кожу тысячи иголок. После бесконечного заплыва мы, наконец, добираемся до нашего плота, который, как специально, оказывается кушеткой. Подушки уплыли, остался лишь деревянный корпус, с одной стороны переходящий в подлокотник. Мы цепляемся с другой, используя ее как доску для плавания. «Греби», — командует Джейми, но мои ноги так окоченели, что вряд ли согнутся в коленях. «Греби, ты, ослица!» «Кого это ты назвал ослицей? Сам осел?» «Нет, ты! Упертая, как 100 чертей! Греби!» «Боров! Дохлая рыбина! Жалкий цыпленок!» «Не трать воздух!» — тяжело выдыхает он. Его ноги длиннее и мощнее моих, поэтому он замедляется, чтобы подстроиться под мою скорость, иначе мы начнем плавать по кругу. За спиной нарастают вопли, в считанные секунды ставшие пронзительнее и отчаяннее. «Не смотри», — говорит Джейми, — «продолжай грести и не оборачивайся». Перед глазами встает образ преподобного Пригга, который с огнем в очах громовым голосом вещает с кафедры о спасении праведных Господом. Но если все так и есть, почему эти люди, большей частью бедные иммигранты, как и мы, сейчас кричат так, что звезды в небе бледнеют? Снова слышится скрежет металла, и новый всплеск поднимает очередные волны. Должно быть, только что вторая дымовая труба рухнула вслед за первой. Значит, остались еще две. Только две. Я зажмуриваюсь, сосредоточившись на движении ногами. Когда я сделала свой первый вдох, нас было четверо. Мама, Ба, Джейми и я. Цифра 4 произносится как смерть, но Ба зажарил пару молочных поросят, чтобы отпраздновать наше рождение. После того, как мама попробовала их, она заявила, что готова родить Ба еще пару близнецов, если ей снова подадут такое угощение. Нас было четверо, а теперь двое. Не успели мои внутренности перестать сотрясаться мелкой дрожью после падения второй трубы, как раздался новый звук, ужаснее прежнего. Скрежещет металл, ему вторит треск ломающегося дерева, бьющихся стекла и плитки, и все это смешивается в чудовищную какофонию. Кажется, будто какой-то великан схватил корабль и согнул посередине, пытаясь разломить пополам. Я вся застываю. Мышцы, кровь, дыхание. Прижавшись щеками к доскам, мы с Джейми с ужасом смотрим друг на друга. И тут я замечаю, что его щека измазана чем-то красным, а на голове вздулась шишка. «Джейми, у тебя кровь!» «Меня что-то ударило, когда упала первая труба». «Не волнуйся, я прикладываю холодное». «Не смешно. Тебе нужна медицинская помощь». «И непременно позвоню доктору, как только доберусь до телефона». Огни гаснут, и я с удивлением слышу собственные всхлипы. На этот раз они не загорятся снова. Похоже, что великан сжал руки в кулаки и лупит ими по поверхности воды, как выпивоха, требующий свою кружку. Вода окружит нас, тянет назад. Джейми снова принимается бить ногами. «Я не могу, не могу!» — выдыхаю я. «Можешь, еще чуть-чуть!» Я шевелю ногами, гадая, можно ли замерзнуть в середине движения. Сосредоточиваюсь на счете. Яд, ей, сом. Яд, ей, сом. Снова и снова про себя. Крики стихают, но затем опять становятся сильнее, словно все оставшиеся на обреченном корабле набрали побольше воздуха в легкие, чтобы начать эту пытку заново. Я знаю, что не нужно, но оборачиваюсь. Без электрического освещения «Титаник» выделяется темной громадой на фоне звездного неба. Но тут все перемешивается, и на мгновение я задумываюсь, не сошла ли я с ума. Корабль накренился под острым углом, а его корма торчит над водой, как хвост утки, нырнувшей за рыбой. Последние две трубы падают и, как предыдущие, тут же скрываются под водой. Люди хватаются за все, что можно — скамьи, перила, даже за вентиляционные шахты. Но этот проклятый лифт теперь пойдет только в одном направлении. И те, кто не успел выйти вовремя, уйдут вместе с ним на глубину, где из них выдавит весь воздух. Джейми тоже оборачивается и также замирает. «Чёртов ад!» Его голос еле слышен. «Я возношу молитву за всех узкоглазых, за умиротворенного Тао и упертого Фонга, за жизнерадостного Олли и милого, но острого на язык Винка, за романтичного Минглая и за преданного барабанщика. И горячее всего молюсь за загадочного Бо, давшего мне обещание, которое, боюсь, не сможет сдержать. Пусть этот кошмар поскорее закончится. И пусть все проснутся на хрустящих простынях в первом классе, будь то на земле или на небесах». Титаник, а точнее то, что от него осталось, начинает тонуть, и его винт напоминает мне о заводной игрушке. Сперва неторопливо, и он ускоряется по мере того, как все глубже уходит под воду. Раздается последний взрыв криков, столь же бесполезных, как и сигнальные ракеты, которые запускали с носа. А затем чернота скрывает корму, и отчаянные крики резко стихают. Океан волнуется и бурлит, словно переваривает корабль. Четыре больших взрыва сотрясают воду, а за ними на поверхность вырывается безошибочно узнаваемый звук, с которым корабль разваливается. Мы чувствуем, что течение несет нас к месту крушения, как блюдце на скатерти. И почти рефлекторно снова начинаем отчаянно двигать ногами. Мы гребем изо всех сил, рвемся вперед так, словно перед нами захлопываются ворота рая, и адское пламя уже лижет пятки. Я закрываю глаза, в которых столько соли, что они давно должны были высохнуть прямо в глазницах. Пчелы окружают Ба. Джейми забрался на вершину дуба. Но все зависит от меня. Я выдыхаю огонь на ветку, зажигая факел. Затем бегу, и пчелы летят следом. «Забирайся!» — доносится откуда-то издалека голос Джейми. «Уже довольно?» «Довольно». Мягкое, коварное слово. Слово, означающее, что можно остановиться, отдохнуть. Слово, говорящее, что ты сделал все, что мог, но не освобождающее от сомнений. Дюйм за дюймом я затаскиваю себя на доски, такая же неуклюжая, как раненый тюлень на тонкой льдине. Каждое движение или колебание наполняет меня ужасом. Если я скачусь, тому старому дырявому ведру, каким я себя чувствую, уже не выбраться из этого колодца. Я располагаюсь в центре плота, свернувшись так, чтобы мои окоченевшие ноги не свисали в воду. Джейми забирается следом за мной, приткнувшись рядом и пережидая, пока наш плот выровняется, прежде чем снова шевельнуться. Наш плот клонится в разные стороны, но Джейми, сделав последние усилия, ловит равновесие, помогая нам удержаться на нем. Ба в яме, быстро заполняющейся водой. Рубашка Джейми полощется на ветру, как парус. Я веду циркового слона, того, который с золотой тиарой на голове и красной бархатной попоной на спине, к яме. Слон опускает свой хобот в яму и осушает ее. Я чувствую, как Джейми обнимает меня, пытаясь поделиться теми крохами тепла, что у него остались, так же, как когда-то в угольной яме. Медленно он обвивает мою талию левой рукой и накрывает мою ладонь своей. Его рваное дыхание согревает мою шею. Его плечо наверняка ужасно болит. «Ты — правильный сапог, потому что пошел вперед, а не на корму, за собаками», — говорю я ему. «И ты — правильный сапог», — запинаясь, выталкивает он сквозь громко стучащие зубы. Он пробыл в воде дольше меня, а тут важна каждая секунда. «Почему?» «Выдумал все, что ненавижу это. Но ты напомнила, что было не так плохо, когда мы летали вместе». Полурыдание, полусмешок срывается с моих замерзших губ. «Мы справимся, Джейми. Это сложный канат, но мы его пройдем». Тихое бормотание доходит до моих ушей. Я должна заставить его продолжать говорить. «А эта Шарлотта определенно считает тебя красавчиком». «Что?» Каким-то образом даже половиной слова ему удается выразить все свое раздражение. Но больше он ничего не говорит, даже стук его зубов стихает. «Джейми, не отрубайся, ты рыба снулая!» Я сердито выгибаю спину и чувствую, как он шевелится. «Устал, сестренка», — шепчет он. «О чем вы двое там спорили?» — спрашиваю я, чтобы не дать ему заснуть. Он не сможет бороться во сне. Сказал ей, я никогда не впишусь в ее жизнь. А она что ответила? Моя речь становится невнятной. Сказала, она может вписаться в мою. Мои мысли движутся так же медленно, как уставшие ноги по сугробам. О чем мы говорили? Ты любишь ее, она любит тебя. Как ты этого не понимаешь? Ты всегда суешь свой нос. Ба лежит в клетке. Джейми глазеет на небо. Я веду старика с бородой-сосулькой к клетке. Ловким движением шпильки он отпирает ее. Ледяная вода плещет мне в лицо, заставляя проснуться. «Джейми!» Я вспомнила, чем заканчивались все мои сны. Я спасала его. Я знала, что делать. Проходит не меньше минуты, прежде чем он отвечает. «Твои сны были не оба и не обо мне. Они были о тебе. Но я всегда был уверен, что ты можешь летать и сама по себе». «С чего ты был так уверен?» Его слова едва слышны, несмотря на то, что произнесены в паре дюймов от моего уха. «Они близко. Проснись, Джейми!» — хрипло молю я. «Не бросай меня! С чего ты так уверен?» «Твоя фамилия Лак». После этих слов он замирает. «Джейми! Джейми!» Слезы текут ручьем, рыдания перехватывают горло. Но они остаются без ответа. В ушах у меня шелестят только призрачный шепот ветра и плеск волн, лижущих наш плотик, как заморивший червячка, но не до конца сытый зверь. Я пытаюсь вспомнить слова нашей любимой матросской песенки. Пение согревает тело, а чем больше тепла я смогу отдать Джейми, тем меньше ему придется отдавать мне. Может, так он продержится подольше? По палубным доскам шагал капитан, вещая своим сапогам. Они его гордостью были всегда, держали подобно корням. Того, что на правой ноге звали честь, он сбиться с пути не давал. Был доблестью левой, скажу вам, как есть, и твердости он добавлял. Я пою, мысленно направляя тепло назад, на застывшее тело моего брата. Я пою, пока не перестаю попадать в ноты, и моя песня не начинает срываться с губ шорохом, похожим на шорох сухого ветра в дымоходе. Он не двигается. Где-то в душе я чувствую, что он почти отошел. Но я пою эту песню, чтобы удержать его рядом. Дух Ба уже давно улетел к тому моменту, как я нашла тело. Но дух Джейми все еще здесь. Слезы застилают глаза, когда я чувствую, как он парит надо мной, укрывая от холода, пока может. Долгие минуты проходят в колебаниях между надеждой и отчаянием. Дух Джейми по-прежнему мерцает, как огонек свечи, выплавляющий память о нем в моем восковом теле. Как будто я могла бы забыть. В пыльном углу моей памяти распахивается книга, лучшая в коллекции Ба. Полная нежности песнь о едва начавшихся жизнях. В самом начале два малыша вместе делают первый вдох, затем первые неуверенные шаги на обшарпанном полу. С каждой перевернутой страницей минуют годы, и их шаги становятся тверже. Достаточно твердыми, чтобы ходить по рельсам, заборам, а затем и по веревкам для белья. Достаточно твердыми, чтобы пройти сквозь огонь и лед, пока буря не уносит одного прочь. Я думала, ты знаешь, что мы всегда вместе, даже когда не рядом. Но без тебя, братик, я тело без души. Какая-то женщина зовет меня, и голос у нее нежный, как плеск тихих волн на борт корабля. Она прижимает свои теплые губы к моему лбу. Мы называем это поцелуем Тинхао, богини-покровительницы моряков и жертв кораблекрушений. Он значит, что удача уже в пути. Возможно, твоя. Женщина улыбается мне, и ее прекрасное лицо светится, словно бумажный фонарь. «Джейми, проснись! Тинхао пришла! Спасение близко!» Плеск весел и скрип уключен долетают до меня. Но тут женщина исчезает, и фонарь летит мне прямо в лицо. «Помогите!» — скулю я. Но из горла не вылетает ни звука. «Пожалуйста!» — пробую я снова. Но звук моего голоса заглушает плеск волн. Они слишком далеко, чтобы услышать. Что-то качается на воде. Барабан-трещотка выпал из моего кармана, словно дух барабанщика стремился познакомиться с океаном. Дрожащей рукой я тянусь к предмету. Качнув запястьем, я позволяю бусинам внутри говорить от моего имени. Сначала слабо. Та-та, та-та. Затем сильнее. Та-та-та-та-та-та-та-та. В нашу сторону поворачиваются головы. Раздаются голоса. «Там двое», — говорит мужской голос. «Глядите, один шевелится». «Оставь их», — рявкает другой. «Это япы». «Помогите нам!» — хриплю я. «Это что, женщина?» — спрашивает первый. «Нет!» — отвечает крикун. «Глянь на его волосы, это мужик в бабских тряпках. Видишь, какие они подлые!» «Ну, япы они или нет, разве не должны мы им помочь?» — вмешивается третий, чуть дрожащий голос. Первый цедит ругательство. «Да брось, приятель, мы просто теряем время. Место у нас только для одного!» — бурчит крикун. «Двое могут пустить нас всех ко дну. Так давайте возьмем этого». Руки тянутся ко мне. Если место у них для одного, они бросят Джейми здесь. «Нет», — выдыхаю я, чувствуя, как вспыхивает внутри последняя искра. Слова, примёрзшие к языку, похоже, начинают оттаивать. «Возьмите его, молю вас». Кит — символ того, что ты хозяйка своей судьбы. «Но этот даже не шевелится», — возражает трясущийся. «Он, может быть, вообще уже отошел. «Нет, он шевелится». «Глянь», — возражает первый, когда Джейми вздрагивает у меня под боком. Крикун стонет. «Ладно, он хотя бы побольше. Может помочь нам грести». Руки тянутся к Джейми. Он тихо стонет, стискивая своей закоченевшей рукой мою. «Нет, брат, теперь твой черед прыгать. Верь мне». Дружно крякнув, они поднимают его. Вверх взмывает феникс, и в отличие от нашего дня рождения, я не хватаюсь за его лодыжку. «Вал!» — стонет он, и голос его больше похож на хрип. «Не смотри больше назад, Джейми». Мне удается оттолкнуть его, хотя боль расставания режет хуже тупого ножа. «Лучше впереди». «Вал!» — шепчет он снова. Его укрыли одеялом, и весла уже вставлены в уключины. Вскоре спасательная шлюпка становится лишь белой дымкой, а поднятая ей волна несет меня все дальше. Когда мой брат-близнец Джейми покидал меня, он поклялся, что это не навсегда. Но на этот раз, надеюсь, он не станет торопиться домой. Я устраиваюсь щекой на плоту, наконец-то готовая уйти. Небеса надо мной усеяны семенами одуванчика. Кажется, до них рукой подать. Огонь во мне остывает, но разгорается нечто другое там, в глубине. Уставший от всего увиденного и пережитого, кит превращается в птицу, взбивающую крыльями волны. И в тот момент, когда огромная морская птица ловит ветер, я чувствую, как моя душа отправляется в полет. «Посмотри на небо, Джейми». И ты всегда увидишь меня.